Глава восьмая. Пит и Мёрда трудились с раннего утра и до позднего вечера, когда уже становилось совсем темно, собирая крохи информации и любые улики и свидетельства, пока не убедились окончательно, что ничего нового им уже не узнать. Хайгейтская полиция все еще продолжала поиски поджигателя, который, по их убеждению, и был виновен в этих пожарах, но пока еще его не нашла, хотя и была уверена, что с каждым днем расследование все больше к нему приближается. За это время случились и другие пожары при аналогичных обстоятельствах. Сгорели брошенный дом в Кентиштаун, конюшня в Хэмпстеде, маленький загородный дом к северу от Краунчент. Они опросили всех владельцев керосиновых лавок в радиусе 3 миль от Хайгейта, но не обнаружили никаких неоправданно крупных приобретений, разве что обычные для повседневных домашних нужд. Они опросили всех практикующих врачей в округе, не попадались ли тем пациенты с ожогами, происхождение которых они не могли толком объяснить. Они проконсультировались с другими полицейскими участками и пожарными бригадами по поводу всех других лиц, которые в прошлом, в последние 10 лет, занимались поджогами. Выясняли их имена, места проживания, прошлые преступные дела и методы их осуществления. И ничего полезного не узнали. Пит и Мёрда занимались также проблемами оценки, страхования и прав владения на все сгоревшие дома и не обнаружили в них ничего общего. После этого они постарались выяснить подробности завещания Клеменси Шоу и Эймоса Линдси. Клеменси завещала все свое состояние мужу, Стивену Роберту Шоу, за исключением нескольких лично ей принадлежавших вещей, которые отписала близким друзьям. Эймос Линдси оставил все свои произведения искусства, книги и сувениры, привезенные из путешествий, также Стивену Шоу, а сам дом, ко всеобщему удивлению, Мэтью Олифанту. Это было еще одним свидетельством того, каким необычным и добрым человеком был даритель. Томас знал, что Шарлотта очень занята, но поскольку она ездит в карете Веспасии и в сопровождении ее лакея, он считал, что никакая опасность ей не угрожает. И еще он полагал, что ее расследования практически ничего не дадут, поскольку, судя по ее рассказам, она отслеживала последние поездки Клеменси Шоу. Сам же Пит после смерти Линдси был уверен, что Клеменси погибла случайно, а истинной целью покушавшихся был Стивен Шоу. Итак, наутро после ужина в доме Веспасии, в ходе которого они выяснили все о соответствующих законах, Шарлотта оделась прилично, но не слишком заметно. Это было ничуть не трудно, поскольку под это определение подпадала большая часть ее гардероба. После чего села ждать приезда Эмили и Джека. Они приехали на удивление рано. Шарлотта, говоря по совести, и не думала, что Эмили способна встать с постели в столь ранний час. Но та появилась у ее двери еще до 9 утра, одетая по обыкновению очень модно. Джек следовал за нею, отстав всего на шаг, одетый просто в нечто коричневое и малозаметное. «Такое не подходит», — тут же заявила Шарлотта. «Я и сама это знаю». Эмили вошла в дом, клюнула ее в щеку и проследовала в кухню. «Я еще до конца не проснулась. Ради бога, прикажи Грейси поставить чайник. Я у тебя что-нибудь возьму. Все мои одежки выглядят страшно дорого, как оно и есть на самом деле. Такие уж были у меня намерения. У тебя найдется коричневое платье? В коричневом я выгляжу просто ужасно». «Нет, ничего такого у меня нет», — чуть стесненно ответила Шарлотта. «Но есть 2 темно-фиолетовых, ты и в них будешь смотреться не менее ужасно». Эмили рассмеялась, ее лицо осветилось улыбкой, и следы усталости с него тут же исчезли. «Спасибо, моя дорогая, очень мило с твоей стороны. Они и самой-то тебе впору? Окажутся ли они достаточно узкими для меня?» «Ничего страшного». Шарлотта с трудом сдержала улыбку, подпадая под ее настроение. В талии будут как раз, но вот в груди точно окажутся слишком свободными. Врешь ты все, выстрелила в ответ Эмили. Они будут мешком сидеть на талии, так что я буду все время наступать на подол юбки. Вот и отлично. Пойду переоденусь, а ты пока приготовь чай. Грейси с собой возьмем? Эта поездка вряд ли будет для нее приятной. «Возьмите меня с собой, мэм, пожалуйста», — настойчиво попросила Грейси. «Я ж помочь могу. Я ж этих людей лучше и понимаю». «Несомненно», — быстро сказала Шарлотта, — «если уж ты так хочешь. Но ты должна все время держаться рядом с нами. Если не будешь, кто поручится за твою безопасность? Там с тобой все, что угодно может случиться». «Да, я буду рядом, мэм», — пообещала Грейси с таким серьезным выражением личика, словно приносила торжественную клятву. «И я буду глядеть и слушать. Мне иной раз сразу понятно, когда люди брешут». Полчаса спустя они выехали во второй карете Эмили и направились в Майл-Энд с целью выяснить имя владельца того жилого дома, куда в последний раз ездила Клеменси Шоу. Первым делом они намеревались найти сборщика квартирной платы и узнать у него, для кого он выполняет эту гнусную обязанность. Шарлотта записала себе для памяти точное местоположение этого дома. И тем не менее им потребовалось некоторое время, чтобы его найти. Улицы здесь были узкие, требовалась большая осторожность и умение, чтобы пробраться сквозь нагромождение тачек уличных торговцев, тележек с подержанной одеждой, разносчиками, фургонами с овощами и толпами покупателей, продавцами и попрошайками. Все проезды выглядели почти одинаково, тротуары здесь были узкие, по ним мог пройти только один человек, а мостовые, часто с открытыми канавами по обеим сторонам, извивались самым причудливым образом и были заполнены скопившимися за ночь отбросами и нечистотами. Далеко выступающие наружу эркеры и балкончики нависали над улицей, и некоторые подходили так близко друг к другу, что закрывали большую часть дневного света. Вполне можно было себе представить, как люди, проживающие на верхних этажах, пожимают друг другу руки через улицу, если, конечно, высунутся достаточно далеко и вообще желают это проделать. Деревянные строения стояли перекошенные, особенно в тех местах, где дерево сгнило и вывалилось. Штукатурка давно потемнела и была испятнана следами протечек, кое-где сохранились древние орнаменты, наполовину обвалившиеся узоры или надписи. В дверях стояли люди, темные силуэты, сгрудившиеся вместе, на их лица лишь иногда падал луч света, когда кто-нибудь сдвигался с места. Эмили протянула руку и нащупала ладонь Джека. Увиденное угнетало. Надо всей этой округой словно повисло бесконечное отчаяние и несчастье, и это ее пугало. Она еще никогда не ощущала себя столь чужой, как сейчас в этом месте. Так много людей. Вон за каретой бежит ребенок, нищий. Он не старше ее собственного сына, который сейчас сидит дома в своей комнате для занятий, сражается с таблицей умножения, стараясь заучить ее наизусть, и с нетерпением ждет ланча, несмотря на то, что там его ждет рисовый пудинг, который он терпеть не может. А потом он освободится и сможет играть. Джек извлек из кармана монету и бросил ее мальчишке. Тот нырком бросился за ней, чуть не попал под колеса кареты, и Эмили на один страшный момент подумала, что его сейчас раздавит. Но мгновение спустя он возник снова, радостный и торжествующий, зажав монету в грязной ручонке и пробуя ее на зуб, чтобы убедиться, что это действительно металл, а не какая-нибудь подделка. Не прошло и пары секунд, как вокруг собралась целая группа таких же уличных мальчишек. Они что-то кричали, протягивали к ним ручонки, дрались, отпихивая друг от друга, чтобы первыми добраться до кареты. Потом появились мужчины. Раздались свистки, насмешки, угрозы. Толпа все плотнее собиралась вокруг экипажа, и вскоре лошади уже едва могли продвигаться вперед, А кучер опасался их понукать, чтобы, не дай бог, не раздавить кого-то из этой орущей, извивающейся, толкающейся массы человеческих тел. «Боже мой!» Джек побледнел, внезапно осознав, что он наделал, и судорожно зашарил по карманам в поисках монет. Эмили была ужасно напугана. Она сгорбилась, сжалась на сиденье и прижалась к боку мужа. Ей казалось, что отовсюду к ней тянутся чьи-то руки, хватаются за нее, и лица у них искажены от ненависти и голода. Грейси плотно завернулась в шаль и сидела неподвижно, как замороженная, с широко раскрытыми глазами. Шарлотта не представляла себе, что собирается теперь делать Джек, чтобы как-то исправить положение, но опустошила собственный кошелек, добавив к его монетам несколько своих. Он взял их без колебаний и, открыв окно, швырнул их как можно дальше от кареты. Толпа немедленно распалась и бросилась туда, куда упали монеты. Кучер пустил лошадей вскачь, и они вылетели из толпы, гремя подковами по мостовой. Колеса с хлюпаньем катились по мокрой грязи. Джек откинулся на спинку сиденья, все еще бледный, но на губах уже появилось подобие улыбки. Эмили выпрямилась и повернулась к нему. Глаза ее сверкали, к лицу снова прилила кровь. Теперь, наряду с выражением жалости и страха, возникло еще и восхищение собственным мужем. Шарлотта тоже ощущала немалое уважение к нему, какого раньше не испытывала. Когда они добрались до нужного им жилого дома, было решено, что первыми внутрь пойдут Шарлотта и Грейси, поскольку они уже знакомы с тамошними обитателями. Если пойти всем вместе, это будет выглядеть как проявление силы и принесет совершенно противоположный результат, чем тот, на который они рассчитывают. «Мистер Тикет?» Небольшая группа оборванных женщин начала удивленно переглядываться. «А мы не знаем, откуда он приходит. Он просто приходит каждую неделю и собирает деньги». «Это его дом?» — спросила Шарлотта. «Да откуда нам знать, черт дери?» — злобно ответила беззубая женщина. «А вам-то какое дело? Чего это он вам спонадобился? И вообще, кто вы такие? Приехали, понимаешь, вопросы задают. Мы платим за свое жилье, от нас никаковских неприятностей», — добавила вторая, складывая полные руки на еще более полной груди. Поза у нее была слегка угрожающая, хотя в руках она ничего не держала, что могло бы стать оружием, да и поблизости ничего такого не наблюдалось. Просто она чуть раскачивалась взад-вперед, с ненавистью уставившись прямо в лицо Шарлотте. Она была из тех, кому нечего было терять, и отлично это знала. «Нам надо снять комнату», — быстро сказала Грейси. «Нас выкинули на улицу, где мы раньше жили. Вот и надо по-быстрому найти жилье. Мы не можем ждать до того дня, когда тут соберут квартплату. Нам надо что-то найти прямо сейчас». «Ох, что ж ты сразу не сказала?» Женщина поглядела на Шарлотту со смесью жалости и озлобления в глазах. «Гордость не дает, да?» «Глупость, вот оно чего. Настали трудные времена, так что ли? Тоже или себе богатенько да ладненько, а тут вдруг раз и покатились униз, так? Ничего, со многими так бывает. Ну, Тикет нынче не придет, а вот за вознаграждение могу сказать и где его найти». «У нас же денег нету», — жалобным тоном сказала Грейси. «Трудные времена». «Да неужто?» «Ну, ваши трудные времена, не такие, как наши трудные времена». Бледные губы женщины скривились в усмешке. «Так я денег и не прошу. Конечно, денег у вас нету, иначе бы вас тут не было. Тады я возьму шляпку». Она посмотрела на Шарлотту, потом на ее руки, словно определяя ее размер, потом перевела взгляд на Грейси и на ее коричневую шерстяную шаль. «И еще ейную шалю. Тады скажу и где его найтить». «Шляпку могу отдать прямо сейчас». Говоря это, Шарлотта сняла шляпку. «А шаль получите, если мы найдем Тикета по вашим указаниям. А если не найдем...» Она помолчала, уже готовая высказать угрозу, потом еще раз посмотрела на насупленное и недовольное лицо женщины и поняла, что любые угрозы бесполезны. «Тогда вам придется обойтись без шали». «Да ну!» Женщина повысила голос. У нее явно имелся многолетний опыт с клокой свар. «И когда вы найдете Тикета, то сюда вернетесь и отдадите мини-шалю? Да за кого вы меня держите? Шаль прям чичас, а иначе никакого Тикета не будет». «Ну ты даешь», — сказала Грейси с уничтожающим презрением. «Бери шляпу и будь довольна. Не скажешь, где найти Тикета, и шляпы не будет. Она, может, и выглядит как дворянка, а на самом деле злючая, как змея, когда ее разозлить. А сейчас она как раз разозлилась. Бери шляпу и говори, где нам найти Тикета». Ее личико раскраснелось от отвращения и напряжения. Она опустилась в рискованное дело и была готова рискнуть, но выиграть. Женщина должным образом оценила ее темпераментную речь, а еще услышала знакомый малограмотный говор, так что поняла, что имеет дело с кем-то из своих, и перестала выступать и блефовать, чуть пожав толстыми плечами. С ее стороны это была вполне ожидаемая и разумная попытка заработать, так что винить ее было не в чем. «Тикета вы найдете на Септер-стрит, такой большой дом на углу Акс-стрит. Идите во двор и спросите Тома Тикета, и скажите, что принесли деньгу за квартиру, тады вас впустят. А ежели скажете и ему про деньгу, тады он вас станет слушать». Она выхватила шляпу из рук Шарлотты, оценивающе погладила ее ладонью и с довольным видом вытянула губы. «Ежели у вас трудные времена настали, заложите несколько таких в ломбард. Вот у вас и будут денежки шоб жрать. На много дней. Трудные времена у них». «Ха, не знаете вы, что такое трудные времена?» Никто не стал с нею больше спорить. Их якобы бедность была сплошным притворством, а ложь извинительной уловкой, необходимой в таких условиях, когда понимаешь, какова она, реальная действительность. Забравшись обратно в карету и съежившись от холода, они все так же медленно потащились на Септер-стрит, как им указала та женщина. Здесь мостовая была пошире. Дома по обе стороны улицы с более широкими фронтонами, без выступающих наружу эркеров и прочих пристроек. Но сточные канавы были также переполнены всякой дрянью и ужасно воняли. Так что Шарлотта начала сомневаться, что ей хоть когда-нибудь удастся вывести с юбок все грязные пятна. Эмили, по всей вероятности, свои просто выбросит. А ей еще придется как-то компенсировать такие же потери Грейси. Шарлотта посмотрела на горничную, на ее тоненькую фигурку, выпрямленную и строгую, как спина тетушки Веспасии, но на целую голову ниже той. Ее личико, еще совсем детское, с тонкой нежной кожей, сияло сейчас от возбуждения, какого Шарлотта у нее никогда не видела. Они вышли из экипажа на нужном углу, пересекли тротуар, он здесь был пошире, и постучались в дверь. Когда им открыла служанка со взъерошенными волосами, они спросили мистера Тикета, заявив очень четко, что речь идет о деньгах и что дело срочное. Грейси добавила к этому еще и весьма драматический всхлип. Им позволили войти и провели в холодную комнату, по всей видимости предназначенную для хранения ненужной мебели, а также для подобного рода встреч случайных посетителей. Здесь стояли несколько комодов и старых кресел, небрежно сваленных друг на друга, а еще стол без одной ножки и свернутые в рулон гардины, в некоторых местах прогнившие насквозь. Все это воняло плесенью и затхлостью. Эмили тут же скорчила недовольную гримаску, едва они успели туда войти. Сесть здесь было некуда и не на что, и Эмили с содроганием вспомнила, что они пришли сюда в качестве просителей, в надежде добиться помощи от этого человека, так что им не стоит выходить за рамки униженной вежливости. Лишь воспоминание о смерти Клеменси Шоу, о ее обугленном трупе заставило ее на это пойти. «Он не скажет нам, кто владелец дома», — быстро прошептала она. «Он будет уверен, что имеет над нами власть, раз уж мы пришли просить нам сдать хоть половину комнаты». «Вы правы, миледи», — шепотом ответила Грейси, не в силах даже здесь забыть ее титул. «Ежели уж он собирает квартплату, значит, хам и грубиян. Они все такие, и еще какой бандит. Такой ничего ни для кого не станет делать, разве только заставить его». С минуту они пребывали в замешательстве. Здесь придуманная ими история не пройдет. Потом Джек улыбнулся, как раз когда они услышали тяжелые шаги в коридоре, после чего дверь распахнулась, и вошел огромный мужчина с мощной грудью, похожей на бочку, резкими, словно топором вырубленными чертами лица, торчащим вперед носом и маленькими, круглыми и хитрыми глазками. Он засунул большие пальцы за проймы жилета, который когда-то был желтым, но теперь, после многолетнего небрежного обращения, выленил и был весь в пятнах. «Ну?» Он оглядел их с легким любопытством. У него была только одна мерка для всех людей. Могут они платить квартирную плату или нет? Платить либо из тех средств, которые уже имеются в их распоряжении, либо из того, что они сумеют заработать или получить от субарендаторов. И на женщин Тикет тоже смотрел не как на обладательниц денег или на рабочую силу, которую можно было принять во внимание, но с целью убедиться, что они достаточно красивы и молоды, чтобы зарабатывать на панели. Сейчас он решил, что все они достаточно красивы, но только Грейси реально подходит для подобного промысла. Двоим другим, это было ясно видно по их лицам, еще довольно долго предстояло скатываться вниз по социальной лестнице, прежде чем они дойдут до нужного состояния и будут готовы потрафить любому клиенту, желающему за это платить. Но ничего страшного. Доброта и дружелюбные отношения помогут закрыть глаза на любые недостатки, за исключением разве что возраста. А вот Джек смотрелся почти как Дэнди, несмотря на поношенную одежду. Одежда, конечно, была старой, однако не могла скрыть изящество, с каким был повязан его галстук, отличный покрой костюма и качество материала. Да, перед ним стоял человек, знающий толк в хороших вещах и любящий их носить. Если он попал в трудное положение, никакой рабочий из него не выйдет. Об этом свидетельствовали его руки, сейчас без перчаток, мягкие, нежные, с отличным маникюром. Он даже на первый взгляд смотрелся достаточно умным и хитрым. У него был привлекательный, даже чарующий вид. Из него мог выйти отличный мошенник, умелый ловкач, способный неплохо жить за счет своего мастерства. И это будет не первый джентльмен, ступивший на такую дорожку. Далеко не первый. «Значит, вам комната нужна?» — мягко осведомился он. «Могу вам кое-чего подобрать». «Это можно, ежели можете за нее платить. Одну на вас всех». «Как насчет 5 шиллингов в неделю?» Джек с отвращением скривил губы, потом протянул руку и взял Эмили за плечо. «Вообще-то вы что-то напутали. Мы здесь совсем не за этим», — заявил он очень твердо, глядя на Тикета тяжелым взглядом. «Я представляю адвокатскую контору с Мерфи Тейлор энд Мордью. Меня зовут Джон Констердайн». Он сразу заметил, что лицо Тикета напряглось, на нем появилось выражение злости и неуверенности. В суде вскоре будет рассматриваться иск касательно недвижимости, в отношении которой имели место халатность и небрежение, что влечет за собой ответственность за причиненный значительный ущерб. Поскольку вы собираете квартплату с проживающих в этом помещении, мы полагаем, что вы являетесь его владельцем и, следовательно, несете ответственность. Нет, не являюсь. Глаза Тикета сузились, и он весь напрягся, готовый защищаться. Я собираю плату, вот и все. Только собираю. Я честно веду дела, и вам до меня нет никакого дела. «Ничем не могу вам помочь». «Мне вовсе не нужна ваша помощь, мистер Тикет», — с весьма значительным апломбом произнес Джек. «Это вы, если владеете этой собственностью, вскоре окажетесь в тюрьме за непогашенные долги». «Ничего подобного. Ничем я тут не владею. Только вот этой квартиркой. А с ней уже много лет все в порядке. И, кстати...» Тут он сморщился, осознав до конца ситуацию, когда схлынул первый страх, и в нем возобладало природное чувство осторожности и здравого смысла. «Ежели вы адвокат, то эти кто? Тоже адвокаты? Или, может, клерки?» Он ткнул толстым пальцем в Эмили, Шарлотту и Грейси.